Луффи завел себе дневник, куда он теперь записывает все пришедшие ему в голову идеи. Усевшись обратно на свое место за столом и взявшись за недопитую бутылку вина, любезно просветил блондина Зара. Сигарета Санджи выпала из его раскрытого в ужасе рта, а сам он уставился на книжку в руках Нами, как в свое время на нее смотрели все остальные члены семьи. И только Усоп все еще пребывал в блаженном неведении относительно серьезности всего происходящего. «Не сравнивай мою записную книжку с дневником», — Луффи недовольно посмотрел на своего первого помощника. «Дневники — это для девчонок, настоящие мужики пользуются записными книжками. Я думал, настоящие мужики вообще ничем таким не пользуются», — произнес Исаку, и только отсутствие пистолетов под рукой Луффи спасло его от очередного выноса мозга, в буквальном смысле. «Молчу, молчу», — поспешил поднять руки парень, когда заметил шарящий по столу взгляд Луффи. Парень явно искал, чем бы таким в него смертельно бросить. Ну и, дрожащими руками вставив в рот новую сигарету и с трудом ее подкурив, спросил Санджи после нескольких глубоких затяжек: «Какой там следующий пункт в этой дьявольской книжке?» Посмотрел он на Нами. «Второй и третий пункты отсутствуют», — опустив взгляд обратно в книжку, ответила девушка. «Четвертым пунктом идет уничтожение какой-нибудь секретной организации. Тут еще написано, что Барак Воркс сойдет. Что еще за Барак Воркс? Неужели я и вправду написал Барак Воркс?» Явно озадачился Луффи, заглядывая через руку Нами в собственную книжку. «Вот блин, точно. Как это я так ошибся? И никто меня, главное, не поправил. Позор вам». Это уже было адресовано Зара, Джонни и Исаку. «Нами, ну-ка, дай-ка мне сюда эту книжечку, надо в ней кое-чего подправить. Так что за Барак Воркс?» Вернув Луффи его книжку, в которой он тут же начал что-то чиркать огрызком карандаша, припасенном в ленточке его шляпы специально для подобных случаев, спросила у парней Нами: «Что-то я не помню никакого Барак Воркс. Для начала, не Барак Воркс, а бардак Шваркс». Оторвавшись от бутылки, слегка усмехнулся Зара, и эту его усмешку охотно подхватили не только Джонни с Исаку, но даже Санджи. «Я в тот раз был вместе с ними», — пояснил Санджи, стоило ему поймать на себе вопросительный взгляд Нами. «Мы в тот день как раз только-только собрались в очередной раз обчистить багги», — начал рассказывать Джонни, — «когда к нам заявился этот мистер номер 7, неопознанный труп номер 7», — с улыбкой вставил Исаку. «И начал капать нам на мозги», — невозмутимо продолжил Джонни, — «этой их организацией, Барак Воркс, она же, с легкой подачи Луффи, Бардак Шваркс. Принялся рассказывать нам о том, какие они там все невероятно сильные, насколько нереально их много и что все их базы располагаются только на Гранд Лайн, потому что настолько фантастически крутые парни могут жить лишь в самом опасном море из всех». В общем, мужик пел обычные дифирамбы. Собственно говоря, ничего такого интересного и оскорбительного, за что бы стоило его убить, он не говорил. По крайней мере, в начале, но потом ему пришлось немного умереть. «Я что-то не поняла, так чем они занимались?» — недоуменно спросила Нами. «И зачем им понадобились конкретно вы?» «Я как раз об этом собирался сказать», — кивнул Джонни. «Бардак Шваркс — это организация, битком набитая охотниками на пиратов». «Ага, теперь ясно, зачем вы им понадобились», — понимающе кивнула девушка. «Под их контролем находится несколько целых городов, куда они заманивают пиратов, а затем либо берут в плен, либо убивают», — продолжил рассказ Исаку, когда Джонни решил промочить горло пивом. «Все оставшееся от пиратов имущество, они, понятное дело, также продают или оставляют себе. То есть, прямо как мы сами до недавнего времени», — вставил Джонни, поставив опустевшую кружку на стол. «Наши действия заинтересовали их босса, так называемого мистера Ноль, будущий неопознанный труп номер 0. Вот он и отправил к нам 7-го трупа, чтобы тот нас завербовал». В этот момент Нами опять понимающе кивнула, наконец, прояснив для себя, почему парни называли номеров трупами. Попытка подчинить Луфи Варксу или Шварксу действительно было не место в этом мире. Исаку, меж тем, продолжал рассказывать. Причем, в качестве признания наших заслуг на поприще охотников за вознаграждениями, нам, если мы решим вступить в их организацию, были обещаны должности сразу в числе миллионс, а не биллионс. Миллионс, биллионс, невольно приподняла бровь Нами. В смысле, миллионы и миллиарды. Ага, усмехнулся Джонни, вот только, как потом выяснилось в процессе допроса с пристрастием, на самом деле первых насчитывалось всего пара сотен, а число вторых едва перевалило за 1500 человек. Соответственно, любой миллион сможет отдавать приказы любому биллионцу. Иначе говоря, нам было обещано, что, стоит нам вступить в их клуб по интересам, как в нашем подчинении сразу же окажется более 1500 человек. Помимо этого нам еще пообещали, что если мы хорошо будем трудиться, то, со временем, у нас вполне может появиться возможность оказаться в числе номерных агентов. Таких всего 12, плюс у каждого номерного агента есть своя пара, названная в честь дней недели и различных праздников. Есть еще 13-я пара, пара чистильщиков, которые устраняют агентов, проваливших задания и предателей. В случае смерти номерного агента, замену ему находит среди миллионс. Так что, несмотря на тот факт, что все миллионс должны подчиняться номерным агентам, любой из них с куда большей радостью собственноручно вскроет череп любому номерному агенту, чем выполнит его приказ. И вот обещанием, что мы, в будущем, сможем попасть в число номерных агентов, нас и пытались заманить в их организацию, ведь это такая честь, быть номерным агентом. По крайней мере, пока он говорил об этом сам, то все выглядело именно так, а вот когда Луфи стал жечь ему пятки, так он запел совсем по-другому. Едва стоило запахнуть жареным, как он тут же рассказал нам о том, что половина номерных агентов дохнет не от рук пиратов, а от ударов в спину своих же людей из Миллионс. Важное уточнение, приподнял палец Исаку, дохнущие агенты относятся к так называемой второй половине. Ага, вторая половина согласно кивнул Джонни, то есть агенты, начиная с 6-го номера и по 12-й, пояснил парень в ответ на молчаливый вопрос Нами. Я так понимаю, если есть вторая половина, то должна быть и первая. Вопросительно приподняла бровь девушка. И чем они отличаются друг от друга? Думаю, ты и сама все понимаешь. Привычно раскурив свою сигару от пальца Джонни, Исаку откинулся на спинку стула и закинул ноги на стол. Все дело в силе. Сделав глубокую затяжку, выпустил он вверх струю дыма. Вроде как, все номерные агенты и их пары, начиная с мистера Зеро и заканчивая парой мистера Пять, являются самыми крутыми ребятами в бардак Шваркс, снова пояснил Джонни. По-другому говоря, все в их организации нереально круты и пафосны, но первая пятерка особо крута и пафосна даже среди таких фантастически невероятных ребят. Довольно попыхивая своей сигарой, саркастично произнес Исаку, не оставляя ни малейшего сомнения в том, что он на самом деле думает об этих крутых и пафосных ребятах. «И что?» – спросила Нами после небольшой паузы, когда убедилась, что словесный фонтан Джонни и Исаку иссяк. «Мы будем выслеживать эту группу, чтобы затем ее уничтожить». Этот вопрос девушка адресовала непосредственно Луфи. «А почему бы нет?» – прозвучал беспечный ответ парня. «Я решил стать пиратом по той простой причине, что так я смогу быть абсолютно свободен в принятии решений, в разумных пределах, конечно. Это в каких же?» – невольно заинтересовался Джонни, да и по лицам остальных можно было легко прочесть, что они тоже совсем не прочь услышать ответ на этот вопрос. С точки зрения всей семьи Луфи был еще тем. Поэтому им было странно слышать о каких бы то ни было пределах. Разве не очевидно? Я могу поступать по собственному желанию только до тех пор, пока мои поступки не приведут вас всех к смерти. Будь я совершенно один, то давно бы уже вовсю веселился в новом мире, но у меня есть вы, и это накладывает на мои действия определенные ограничения. Не сказать, чтобы эти ограничения были такими уж сильными, но, например, не имеет смысла плыть в новый мир, пока каждый из вас не овладеет двумя типами воли. Вернее, никто не мешает нам отправиться в новый мир хоть сейчас, но тогда мне придется ограничивать себя практически во всем, иначе вы все умрете. Ваших сил пока еще недостаточно, чтобы я мог не задумываться о последствиях своих действий в новом мире. Откровенно говоря, я даже не уверен, что сил достаточно для подобного поведения. Я имею кое-какое представление о силе наших будущих противников, и некоторым из них хватит одного лишь чиха в сторону того же Зара, чтобы его распылило в кровавую пыль. И я бы даже не сказал, что сильно утрирую, его воля все еще недостаточно сильна. Как вы понимаете, в таких условиях я не смогу со спокойной душой пинать в задницу каждого не понравившегося мне козла, и подобное совершенно точно нельзя назвать свободой. Так что, приплыв на Гранд Лайн, мы еще долго будем ошиваться в первой его половине, так почему бы не потратить немного времени и не уничтожить привлекшую к себе мое внимание организацию. Все равно нам надо будет искать в себе развлечения, возможности напоминать миру о себе и испытывать собственные силы, так почему бы тогда не начать с бардака? Семья Луффи совершенно не ожидала услышать от парня, по сути, целую речь, в ответ на столь тривиальный вопрос, да еще настолько серьезную речь. Словами Луффи загрузились все без исключения. Однако атмосфера за столом вовсе не стала тягостной. Безусловно, в своей речи парень затронул по-настоящему серьезные вопросы, но, помимо них, он также продемонстрировал свою заботу о своей семье, об семье. И подобное происходило чрезвычайно редко. Слишком уж сильно Луффи любил валять дурака. Нет, все они знали, что их капитан никогда не позволит причинить им настоящий вред, совсем другое дело вред небольшой, для обучения и закалки характера, такой Луффи мог проделать и сам, но парень редко демонстрировал свои истинные чувства. Тем не менее, когда это происходило, никто из семьи не мог остаться равнодушным. Так в свое время было с козырной семьей, когда, только стоило Джонни и Исаку на самом деле оказаться в смертельной опасности, Луффи тут же перемешал в кровавую кашу всех врагов рядом с парнями. Так было с Кригом, когда Луффи не пустил Нами участвовать в кровавом побоище. Так было с родным островом Нами, когда участь всех рыболюдей была предрешена тем простым фактом, что они поспели поднять на девушку свои перепончатые руки. Их ждала смерть, даже вздумай Нами неожиданно их простить. Луффи верил в прощение только после смерти, в любом другом случае у него должны были быть по-настоящему веские причины оставить своих врагов в живых. Например, если бы смерть этих врагов гарантировала смерть его семьи. Но даже в этом случае окончательно его врагов это бы не спасло. Они бы просто получили небольшую отсрочку. Едва стоило бы ситуации измениться, и Луффи бы мгновенно вернулся к незаконченным делам. На фоне Нами, Джонни, Исаку и Зара немного в стороне оказались Усоп и Санджи. Первый едва успел вступить в семью, поэтому еще знать не знал свидетелем, насколько редкого события он сейчас стал, а Санджи, несмотря на прошедшие 2 года, все еще более-менее сохранял ясный ум относительно Луффи. Или, если говорить откровенно, Санджи не был настолько же неистово предан своему капитану, как Нами, Зара, Джонни и Исаку, поэтому подобное открытое проявление заботы значило для него несопоставимо меньше, чем для них. И этому имелось вполне простое объяснение. Несмотря на все проведенное со своей новой семьей время, Санджи, мало того, что находился рядом с Луффи непостоянно, так еще вдобавок он до сих пор оставался в окружении своей первоначальной семьи старика Зифа и остальных поваров. В отличие от Зара, Джонни и Исаку, у которых вообще не было никакой семьи кроме их теперешней, и Нами, для которой ее новая семья стала настоящим спасением из беспросветного мрака, чувства Санджи к своей старой семье были, пожалуй, даже более сильными, чем к его новой. Старик Зев был для Санджи примерно тем же самым, кем был Луффи для Нами, Джонни, Ясаку и Зара. Как и в их случае, узы Санджи со стариком Зифом и остальными поварами не были кровными, но, как и в случае семьи Соломенной Шляпы, это не значило ровным счетом ничего. В свою очередь, это совсем не говорило о том, что Санджи, в случае необходимости, не был готов отдать жизнь за любого члена своей новой семьи. Нет, был, и еще как. Однако, если нами, Джонни, Ясаку и Зара на полном серьезе считали, что их жизни целиком и полностью принадлежат Луффи, то Санджи считал, что его жизнь принадлежат старику Зифу. Ведь, в свое время, именно из-за Санджи старик потерял свою ногу, корабль, людей, славу и силу. На самом деле, конечно же, нет, но для Санджи дела обстояли именно так. Одна из основных причин, почему Санджи за 2 года так и не перебрался на постоянное место жительства, так это потому, что он считал себя должником Зифа, из-за чего не имел права покинуть Барати навсегда. Санджи верил, что он, во что бы то ни стало, должен защищать ресторан, ведь для Зифа Барати был самым дорогим из всего, что у него есть. Опять же, на самом деле, конечно же, это было совсем не так, но только не для Санджи. Вера вообще страшная штука, как надежда и любовь. Тем не менее, жизнью Санджи уже давным-давно руководствовала именно вера. Вера Санджи в то, что его жизнь принадлежит Зифу. Вера Санджи в то, что для Зифа самым главным в жизни был его ресторан. Вера Санджи в то, что если понадобится, он должен отдать жизнь за Барати, ведь его жизнь принадлежит Зифу, а для Зифа самое главное его ресторан. Замкнутый круг вины. И именно из-за чувства вины Санджи не видел того, что было очевидным практически для всех, кто хоть немного знал старика Зифа и самого Санджи. Самое дорогое, что было у Зифа, его ресторан. Да как же, и как мы будем искать этот твой бардак, Шваркс? Спустя весьма продолжительное время, нарушила установившуюся тишину нами, когда вновь устроилась под боком Луффи. Насколько я знаю, ты Грандлайном не интересовался, в смысле, информацию ты там получать не сможешь. Естественно, не смогу. Несколько возмущенно фыркнул Луффи. Какой прикол знать все наперед. После всего, что я слышал о Грандлайн, я ожидаю от этого моря сюрприз за сюрпризом, иначе пусть весь мир пеняет на себя. Принимая во внимание, что ты умудрился, пусть и немного, повлиять на мир из слабейшего моря из всех, то, сюрпризы или нет, миру все равно не повезет. Теперь фырка удостоился сам Луффи, только не возмущенного, а саркастичного. По крайней мере, если будут сюрпризы, то я буду к миру более снисходителен. После небольшой паузы, не очень успешно попытался оправдать себя парень. За разговором о том, что они будут делать по прибытию на Грандлайн, прошел еще целый час. За это время Санджи, вместе с вызвавшейся помощь ему нами, прибрался на столе, а затем заставил его различными сладостями собственного приготовления. У вроде бы и так уже давно обожравшихся парней немедленно нашлось дополнительное место, поэтому сладости, как и еда до этого, не залежалась. Хотя Зара, разрывающийся между своим вином и чаем, выглядел крайне забавно. Правда, в итоге, он просто смешал чай с саке, из-за чего Санджи чуть удар не хватил. А ближе к 3 часам ночи случилось то, что просто не могло не случиться. В смысле, за 5 дней? Недоуменно переспросил Ясаку у рядом сидящего Усоппа. Какие еще 5 дней? Нас не было почти месяц. Почти месяц. Усопп посмотрел на Ясаку таким взглядом, словно тот полный идиот. 1 день до Гаймана, 2 часа на острове, 2 часа до Барати и 4 дня на самом ресторане. Получается, что вас не было всего 5 дней, какой еще месяц? Я так и знал, что не могло все быть настолько просто, почти с облегчением вздохнул Джонни, в то время как Ясаку не знал, что тут вообще можно сказать. Разговор мгновенно привлек внимание всех остальных членов семьи, а едва попытавшегося что-то там вякнуть Луффи, взяла на себя нами девушка накрыла рот парня ладонью, не дав ему и слова сказать. Луффи возмущенно замычал, но этим и ограничился, что, в свою очередь, было равносильно разрешению на свободный допрос УСОПа. «УСОП, хочешь сказать, для тебя прошло всего 5 дней?» – спросила Нами. «Что значит для меня? 5 дней они и есть 5 дней. ГМ», – озвучил общее мнение Исаку. «Так, давай-ка разберемся», – незамедлительно взял дело в свои руки Джонни, чрезмерное любопытство которого уже давным-давно не поддавалось никакому контролю. «Я правильно понял, что, по твоему мнению, прошло только 5 дней с момента нашего расставания. Я так понимаю, вы хотите меня убедить в том, что прошло не 5 дней, а почти целый месяц, так?» Подозрительно осведомился УСОП. «Вы реально думаете, что после всего произошедшего я поверю в подобную чушь?» Презрительно фыркнул УСОП. «Получается, ты тренируешься только пару дней, и только после вашего прибытия на Барате?» — спросил Исаку, когда Джонни, как и он немногим раньше, не нашелся, что ему сказать. «Ну да, а что? Хочешь сказать, ты овладел волей за пару дней, просто плавая вокруг ресторана с небольшим грузом?» — усмехнулся Исаку. «Эй, груз у меня довольно большой», — искренне возмутился УСОП. «В конце концов, Луффи заставлял его плавать со специальными утяжелителями, совокупный вес которых равнялся 1,5 тонне. Откровенно говоря, УСОП до этого знать не знал, что он вообще способен на подобный подвиг. Еще неделю назад ему не хватало сил оторвать от земли 100 килограмм, а сейчас он умудрялся плавать с 1,5 тонны дополнительного веса. И хотя он не понимал, как такое возможно, реальность говорила сама за себя. «Ладно, пусть будет большим», — кивнул Исаку, — «но как насчет воли? Что еще за воля? Ты умудрился увернуться от удара Санджи, и при этом не знаешь, что такое воля?» — спросил Джонни, тогда как Исаку уставился на длинноносого парня немигающим взглядом. «Причем тут какая-то воля?» — недоуменно спросил УСОП. «Меня хотели пнуть в голову, конечно же, я увернусь. Любой бы увернулся. И каким же образом ты это сделал?» «В смысле? Он попытался пнуть меня в голову, так что я взял да увернулся. Ты что с ним сделал?» — наконец, озвучил Зара общие мысли, посмотрев на Луффи. «Он использует волю, но не понимает, что он использует волю. Такое разве вообще возможно?» «Конечно же нет», — радостно ответил Луффи, когда Нами слегка приоткрыла ему рот. «Тогда как это делает?» — ткнул Санджи пальцем в сторону явно ничего не понимающего УСОПа. «Это ведь явно не случайные проявления воли, а полноценное умение». «В смысле, как делает?» — приподнял бровь Луффи. «Берет и делает. Если он все понимает, как он тогда может не знать, что такое воля?» — снова озвучил общие мысли Зара. «Это же, фактически, предвидение. Как можно не понимать, что ты обладаешь предвидением?» На лице Луффи проступило самодовольное выражение по типу: «А я знаю то, чего не знаете вы, но вам я об этом все равно не скажу». Впрочем, стоило Нами понять, что больше они от него ничего не добьются, и вновь закрыть его рот рукой, как его самодовольное выражение уступило место выражению незаслуженно обиженного щенка. Во всяком случае, глаза были точь-в-точь. Остальная часть семьи незамедлительно попыталась разобраться с тем, что умудрился Луффи сотворить с УСОПом, но, довольно предсказуемо, не добилась каких-либо особых результатов. Однако они сумели выяснить, что, во-первых, Луффи не рассказывал УСОПу о воле, а, во-вторых, несмотря на тот факт, что длинноносый парень крайне успешно применял волю обнаружения, сам он ее осознавал совсем не так, как ее осознавал тот же Зара. Если для мечника использование воли обнаружения было сродни предвидению, собственно, все именно так и должно быть, то УСОП не отличал свое предвидение от реальности. Иными словами, с его точки зрения, от удара он уворачивался не из-за того, что предвидел его, а из-за того, что он его. И убедить его в обратном не представлялось возможным. Теоретически можно было бы проявить намерение, но не нанести удар, дав УСОПу возможность увернуться от несуществующего удара и тем самым доказать его способность предвидеть. Вот только на практике, Как и всегда, все оказалось несколько сложнее. Для начала, ни один человек, не владеющий волей наблюдения, не мог сознательно обмануть человека, владеющего этой самой волей, то есть, за исключением Луффи и Зара, никто в семье не был способен обмануть Усоппа. И все бы хорошо, но довольно быстро выяснилось, что длинноносый парень дальше, или правильнее будет сказать, чем Зара, то есть Усопп реагировал только на реальные удары, полностью игнорируя ложные намерения, и это было уже совсем за гранью добра и зла. Однако, прежде чем все вокруг окончательно поверили в черную несправедливость мира, Джонни произнес сокровенную фразу. Даже для истории про пароходик, который подобный результат чересчур, произнес парень с дикой смесью обиды, раздражения, злости и тоски в голосе. Эффект оказался моментальным. Никто и понять ничего не успел, как лицо Усоппа стало белее мела, а затем начало стремительно и совсем не здорово синеть. Крупные капли пота выступили на лбу резко помертвевшего Усоппа, но самым главным был взгляд. Секундное недоумение, словно парень не понимал, что с ним происходит, вероятнее всего потому, что он действительно не понимал, начало стремительно уступать место накатывающему ужасу. Взгляд Усоппа потерял четкость, его рот начал раскрываться в беззвучном крике ужаса, словно он видел то, что другие видеть не могли. Прежде чем пугающие метаморфозы успели зайти еще дальше, в лоб парня прилетела вилка. Прилетела довольно сильно, достаточно, чтобы пустить кровь и вывести длинноносого из его жутковатого транса. 3-4. 3-4. Мы едим на каникулы. Усопп, прием. Прием, как слышишь меня? Это все сказал широко улыбающийся Луффи. Парень улыбался настолько широко, что его глаза превратились в две едва заметные щелочки. В то же самое время Луффи без проблем удерживал под мышкой отчаянно трепыхающуюся Нами, который теперь уже зажал рукой рот. Впрочем, трепыхания девушки довольно быстро сошли на нет, когда она осознала, что сопротивление бесполезно. Замерев, девушка недовольно насупилась, а немного заторможенно произнес все еще мертвенно-бледный Усоппа. «Ты хочешь спать?» – непреклонным голосом заявил Луффи, все так же не переставая широко улыбаться. У всех присутствующих мурашки от такой улыбки забегали, настолько омерзительно фальшивой она выглядела. «Я хочу спать!» – недоуменно переспросил Усоппа, который, из-за своего состояния, был единственным, кто не мог должным образом оценить ситуацию. «Ты хочешь спать?» – кивком головы подтвердил Луффи. «Я хочу спать», — согласно кивнул Усоппа и, выбравшись из-за стола, несколько потерянно побрел в сторону входа в ресторан, в дверях которого он вскоре и скрылся. Повисло продолжительное и тягостное молчание, во время которого все не могли отвести взгляд от дверей, за которыми скрылся Усоппа. Потом, вся семья, дружно, словно по какой-то неслышимой команде, повернулась в сторону Луффи, который в кои-то веки совершенно явно почувствовал себя виноватым. В свое оправдание могу сказать, что я не знал, насколько именно его нужно напугать, чтобы пробудить у него волю, поэтому решил сразу же ходить с козырей. Зачастил Луффи, что с ним бывало чрезвычайно редко. И вообще, раз мы скоро отправимся на Гранд Лайн, то Усоппа просто обязан был стать сильным, иначе мог умереть. Поэтому я ни в чем не виноват. Слова Луффи в очередной раз никого не впечатлили. Ведь в переводе на обычный язык, его слова означали, что он прекрасно знает о том, что он виноват, но свою вину, предсказуемо, признавать не собирается. Хотя, в конечном итоге, самой возмущенной оказалась Нами, да и то лишь на фоне остальных. Парни изначально готовились к тому, что больше никогда не увидит Усоппа, и готовились не столько в шутку, сколько всерьез, поэтому любой другой исход, с их точки зрения, выглядел чрезвычайно положительным. Тем более у Усоппа теперь была воля, и просто так парни ему это прощать не собирались, даже Зара. И это показатель. С другой стороны, Нами, когда Луффи ее освободил, лишь немного побурчала, вяло попыталась воззвать к совести окружающих, закономерно потерпела полное поражение, и, на этом успокоившись, вернулась обратно под руку к Луфи. Тем более, как уже говорилось, вся семья, за исключением Санджи, давно уже считала, что их жизни принадлежат Луфи, поэтому, с их точки зрения, он был волен делать с ними, что ему заблагорассудится, и Усоп, соответственно, не исключение. Подобная фанатичная преданность вполне могла напугать, но в то же самое время, каждый из семьи знал, что Луфи был предан им с едва ли не еще большим фанатизмом, просто в своем, несколько своеобразном, ключе. В конце концов, на просьбу Зара о том, как ему стать сильнее, Луфи его, фактически, убил. Однако, попытайся кто-нибудь проделать такое с Зара помимо самого Луфи, и парень бы, в отместку, если бы понадобилось, залил кровью и завалил трупами весь мир. И не как сейчас, когда Луфи, пусть и с натяжкой, можно было бы назвать хорошим, в конце концов, своих жертв он находил среди различного сброда, в основном пиратского, по которому и так дружно виселицы плакали. Нет, мстя за свою семью, Луфи бы, преследуя одного единственного человека, без раздумий бы уничтожил целую страну, со всеми ее жителями, если бы результатом этого стало убийство того самого одного единственного. Именно об этой тьме, которую Луфи контролирует, и говорила Нами. И именно эта тьма, как был непоколебимо уверен Зара, заставит мир содрогнуться, когда какой-нибудь идиот все-таки достанет кого-нибудь из их семьи. Тема Усоппа оказалась, если и не позабыта, то, как минимум, отложена до лучших времен. В конце концов, он все еще был жив, а остальное уже не так существенно. По правде говоря, среди шляп вообще не поощрялись долгие и, особенно, тягостные раздумья. Нужно быть проще и жить веселее. Так думал Луфи, а значит, в той или иной мере, и вся остальная часть семьи. Как уже неоднократно говорилось, Луфи превосходно умел навязывать свое мнение другим. Да и не только мнение. Сам навязываться он тоже умел, и еще как умел. Дальнейший остаток вечера, или скорее уж ночи, прошел спокойно. Никаких новых откровений, серьезных тем и планов, только легкое общение обо всем и ни о чем. В дружной семье тем для разговоров всегда было предостаточно, особенно после пусть и недолгой, но все же разлуки. Санджи, как это всегда с ним бывало, рассказывал про Зефа и остальных поваров, и еще немного про посетителей, которые умудрились отличиться тем или иным способом. Джонни, Исаку, Зара и Нами все больше про родной остров девушки и события на нем. Пусть про разгром банды Орлонга и отношения Зара с Наджика они уже рассказали, однако за время, проведенное на острове, произошло много всего другого. Ничего такого серьезного или особо запоминающегося, но тем не менее достаточно забавного или интересного, чтобы об этом не лень было упомянуть. Самое то для поддержания разговора и той легкой, расслабленной, даже в чем-то слегка ленивой, атмосферы, установившейся за столом. Ближе к утру, дружными усилиями убрав все со стола и перемыв всю оставшуюся после них грязную посуду, вся семья улеглась спать, или почти вся. Беда пришла оттуда, откуда Нами ее никак не ожидала. За прошедший месяц девушка как-то напрочь успела позабыть о разговоре с Луфи по поводу каюты. Несмотря на все упорство парня, девушка, в конечном итоге, посчитала, что в тот день Луфи просто-напросто вредничал и говорил обо всем не всерьез. Вот Нами и заняла единственную отдельную каюту на Гринкмире, едва стоило кораблю отойти от родного острова Усоппа. И за прошедшие дни, проведенные в море, девушка успела основательно ее обжить, уже давно считая своей собственной. Тем неожиданнее оказалось для Нами быть нагло выкинутой из упомянутой каюты. И никакая лесть, никакие мольбы, угрозы и обещания не заставили открыть Луфи напольный люк, ведущий в каюту. В знак протеста Нами улеглась спать прямо на этом самом люке, предварительно притащив из мужской спальни матрас, точнее заставив Джонни притащить его. Протест Нами закончился с заранее ожидаемым результатом, то есть абсолютно ничем. Луфи, понятное дело, было глубоко пофиг на всякие протесты, точно так же, как ему было пофиг на угрозы, лесть и обещания. Из каюты парень выбрался только ближе к обеду, хорошо выспавшимся, отдохнувшим и явно в приподнятом настроении. И его настроение только улучшилось, едва ему стоило увидеть мрачную и явно не выспавшуюся Нами. Впрочем, устроенная Луффи каверза не стала достаточно веской причиной для того, чтобы девушка изменила своему поведению, поэтому как только Луффи уселся за стол, как недовольно бурчащая Нами пристроилась под его боком. Хотя, надо признать, к Луффи липла не только Нами. Помимо самой девушки, Зара, Джонни и Исаку также продолжали придерживаться своего более чем странного поведения. Парни, как и Нами, таскались за Луффи словно привязанные. Так продолжалось 3 дня, а потом у Луффи, вероятнее всего, просто лопнуло терпение и он, в общем, в очередной раз доказал, что Луффи это не столько имя, сколько диагноз. Ладно, я не хотел говорить об этом вслух, но больше терпеть не могу. От вашего поведения у меня уже мурашки по коже. Что у вас там случилось? Последние несколько дней вы ведете себя крайне странно, и я не могу поверить, что, из всех людей на свете, вам об этом сказал именно я. Валяющиеся неподалеку Джонни и Исаку, до этого лениво наблюдавшие за очередной тренировкой Усоппа, под взглядом Луффи, принялись старательно смотреть в разные стороны. Сидящий рядом Зара и вовсе сделал вид, что он да нельзя занят чисткой своего меча ватной палочкой. Когда Луффи посмотрел на Нами, девушка, устроившаяся на еще одном лежаке, поставленном под одним с ним зонтом и читающая журнал, приподняла журнал повыше и, взяв пример Зара, сделала вид, что она ничего не видит и не слышит. Еще раз оглядев всех присутствующих, подозрительность на лице Луффи неожиданно уступила место озарению. «Ага, я все понял», тут же вздохнул с облегчением парень, из-за чего Зара, Джонни, Исаку и Нами резко сосредоточили все свое внимание на своем капитане. «Вы не волнуйтесь, это вполне естественно испытывать смущение», после такого, продолжил говорить Луффи, чем тут же изрядно озадачил остальных. «Помнится, в первый раз, я тоже испытывал немалое смущение, находясь в обществе давно знакомых мне девушек и парней, после одной большой, пьяной, совместной оргии вместе с ними. Что? Отпали 4 челюсти разом. Но поверьте», — зачастил парень, словно опасаясь, что ему не дадут договорить, «в вашем возрасте такое совершенно нормально. Вы выпили, вам было весело, гормоны взыграли и все такое прочее. Однако я уверен, что, даже будучи пьяными, вы проявили максимум уважения к Нами и ее сестре и вообще показали себя с самой лучшей стороны, как во время всего, так и после. И повторяю еще раз, здесь совершенно нечего стыдиться». Подмигнув и показав большой палец, широко улыбнулся парень. Реакция на слова Луффи оказалась вполне закономерной и легко предсказуемой. Джонни, Исаку и Зара разом подобрали свои челюсти, а затем также дружно рванули внутрь ресторана, где поспешно захлопнули двери, оставив Луффи один на один с тем, что еще минутой назад носило именами. И едва стоило парням закрыть двери, как весь плавучий ресторан Барати начал содрогаться от чудовищных по силе ударов, наносимых по одному из его плавников. К сожалению, закрытые или нет, но двери все равно пропускали доносящиеся снаружи звуки, поэтому болезненные крики Луффи и его же отчаянные призывы о помощи были отчетливо слышны всем присутствующим. Пока, после нескольких минут, он резко не замолчал, но сотрясающие все вокруг удары на этом не прекратились и продолжались еще долгих 10 минут. Вполне закономерно, что после такого, поведение Джонни, Исаку, Зара и Нами сразу же пришло, если и не в полную норму, то где-то близко. Они хоть и продолжали держаться поближе к парню, но, по крайней мере, перестали к нему липнуть круглые сутки напролет. Можно было даже не сомневаться, что именно на такой результат Луффи и рассчитывал, сказав все то, что он сказал. Тем не менее, отплытие из Барати все еще задерживалось. Первоначально планировалось отплыть всего через 2 дня после банкета, но, как это уже было очевидно, планы, в очередной раз, так и остались всего лишь планами. Нет, они вовсе не сорвались. Все получилось как-то самой собой, без всяких на то причин. Ничто не мешало шляпам отплыть через 2 дня, и даже Санджи бы не смог от этого отвертеться, пусть он об этом еще сам не знал, что, впрочем, не мешало ему догадываться. Парень, все эти дни пытался подобрать весомые аргументы, надо признать, довольно безуспешно, в пользу того, почему он сейчас не сможет отправиться вместе со всеми на Гранд Лайн. К чести Санджи, он знал Луффи достаточно хорошо, чтобы любые веские аргументы, которые кто-нибудь другой вполне бы счел уместным посчитать железобетонными, то есть абсолютно неоспоримыми, такими вовсе ему не казались. Откровенно говоря, Санджи, не понимая того сам, знал Луффи хорошо, из-за чего, опять же, не отдавая себе отчета, где-то на задворках своего сознания, давно уже прикидывал, какие вещи ему брать с собой в путешествие. Нельзя провести рядом с Луффи 2 года и не понять некоторых вещей. Например, тот факт, что если Луффи что-то решит, то он всегда добивается своего. Или, например, если Луффи по-настоящему принял какое-либо решение, то изменить его может либо смерть самого Луффи, либо конец света, и, с точки зрения всех людей, знающих парня, второй вариант выглядел куда более вероятным, чем первый. К чему это все? А все это к тому, что Луффи решил принять Санджи в их семью уже больше года назад. Иными словами, Луффи принял решение. Соответственно, подсознательно, или, что будет правильнее, вполне себе сознательно, но упорно не желая этого признавать, Санджи точно знал, что шансов избежать отплытия на Гранд Лайн у него примерно столько же, сколько у конца света наступить в ближайшие несколько дней. Это уже не говоря о том факте, что на самом деле Санджи и сам очень сильно хотел отправиться на Гранд Лайн, но это проклятое чувство вины перед стариком Зиффом держало его в бороте крепче якорной цепи толщиной с руку взрослого мужчины. Хотя, пожалуй, не слишком удачное сравнение, учитывая, что такую цепь Санджи мог порвать без особых проблем. А теперь, собственно, почему не состоялось отплытие через 2 дня? И это самое отплытие не состоялось по одной простой причине. Всем неожиданно стало лень куда-то плыть, что вся семья дружно и с большой охотой забила на свои же собственные планы и продолжила наслаждаться жизнью. Все-таки хорошо быть пиратом. Поправка. Хорошо быть пиратом. В бороте шляпы зависли почти на 3 недели, во время которых Усоп, условно будучи самым слабым среди всех шляп, стал единственным из всей семьи, кто ежедневно тренировался до упада. Не то чтобы он мог выбирать. Зато остальные, включая Зара, фактически 3 недели провалялись кверху пузом в тени пляжных зонтов, набивая желудок разнообразными кулинарными шедеврами Санджи и Зиффа.